Впрочем, он компенсировал свою неудачу, отчаянно завиляв хвостом и всей задней частью туловища. «Мистер Хэриот, извините, что я снова вас беспокою. Миссис Уэсдби, миловидная молодая женщина, грустно мне улыбнулась. Но отвадить его от мусорных баков невозможно, как мы ни стараемся. Обычно я и дети справляемся с жестянками сами, но с этой у нас ничего не вышло. Ему защемило язык крышкой». Я осторожно провел пальцем по зазубренному краю. «Да, дело не так просто, ведь мы не хотим изрезать ему рот». Выбирая щипцы, я прикидывал, сколько раз мне уже довелось вызволять Бренди из такой же беды. Он был давним моим пациентом, огромный, добродушный псина с неуемной энергией. Однако упорные налеты на мусорные баки приобретали маниакальный оттенок. Он со смаком выискивал очередную жестянку и принимался так рьяно ее вылизывать, что запускал язык излишне глубоко и защемлял его. Семейство Уэсдби и я без конца освобождали запойного лакомку от жестянок из-под компота, тушенки, фасоли в томатном соусе, всевозможных супов. Ну, словом, была бы жестянка, а уж он непременно в нее залезал. Я зажал щипцами край крышки, осторожно отогнул ее по всей длине, защемленный язык обрел свободу и тут же радостно заерзал по моему лицу. Как еще мог Бренди выразить свой восторг и благодарность? «Хватит, хватит, глупая ты собака», — сказал я, смеясь и отстраняя ухмыляющуюся пасть. «Да, Бренди, достаточно». Миссис Уэсдби сняла его со стола и добавила еще строже. «Чем теперь подлизываться, ты бы лучше избавился от этой гадкой привычки. Пора за тебя взяться». Нотация нотацией, а хвост продолжал отчаянно вилять. Как и я, Бренди не приминул заметить, что его хозяйка улыбается. Сердиться на него ни у кого не достало бы духа. Такая солнечная это была натура. Мне доводилось видеть, как юные хозяева, детей в семье Уэсдби было четверо, три девочки и мальчик, хватали его за все четыре лапы и раскачивали точно гамак. Или возили в детской коляске, предварительно запеленав. А он терпел все это с полным добродушием. Да нет, ему, видимо, нравилось быть участником таких игр. Странности Бренди не исчерпывались страстью к мусорным бакам. Как-то днем я приехал к Уэсдби посмотреть их кошку и устроился с ней на каминном коврике. Старшая девочка держала голову моей пациентки, а миссис Уэсдби вязала, сидя в глубоком кресле. Я шарил по карманам в поисках термометра и вдруг заметил, что в комнату как-то странно бочком вошел Бренди, подобрался к хозяйке и сел спиной к ней с весьма небрежным видом. Затем он начал потихоньку вползать задом на ее колени. Она, не отрывая глаз от вязания, столкнула его, но он тут же повторил свой маневр. Зрелище было удивительное. Задняя часть его туловища медленно-медленно приподнималась, а золотистая морда хранила невиннейшее выражение, словно его вообще здесь не было. Забыв про термометр, я следил за Бренди как завороженный. Миссис Уэсдби сосредоточенно считала петли и словно не замечала, что зад Бренди уже воздвигся на ее красивые, обтянутые синими джинсами колени. Пес на секунду замер, точно закрепляя успех первого этапа операции, а потом еще медленнее принялся окончательно утверждать свою позицию, перебирая передними лапами и почти встав на голову. Но тут, когда завершающее усилие выдворило бы большого пса на колени хозяйки, миссис Уэсдби кончила считать петли и с возгласом «Какой же ты дурачок, Бренди!» столкнула его на ковер, где он и распростерся, глядя на нее томным взором. «Что это он?» — спросил я с любопытством. «Все мои старые джинсы. улыбнувшись, ответила миссис Уэстби —